Смокер в очередной раз положился на свой опыт и логику и в очередной раз ошибся. С одной стороны, логика привела его к верному выводу: Раназара владеет волей вооружения. С другой стороны, эта же самая логика заставила отринуть сделанный вывод: в Истблю не мог объявиться новичок, владеющий волей вооружения. К сожалению, для капитана, он все еще не осознал, с кем имеет дело. И это тогда, когда Смокер уже успел столкнуться с самым главным убийцей пиратов. Неудивительно, что в его ближайшем будущем не было ничего хорошего. И не только в его будущем. Ташиги ведь тоже ничего не поняла. Я уяснил, вы мне не верите. Когда молчание затянулось, слегка понурившись, покачал головой Луфи. Хотя, не спорю, сам виноват. Зря я вам сказал про вице-адмиралов и адмирала, вздохнул парень. Сейчас и сам отлично понимаю, насколько неправдоподобно прозвучали мои слова, но знаете что? Все это не важно. Мне от вас нужен только номер Ден-Ден-Муши, по которому я смогу с вами связаться. Луфи, подняв голову, посмотрел прямо в глаза Смокеру. Вы от моей просьбы все равно ничего не теряете. Если я ошибаюсь, и вы действительно сможете победить убийц пиратов, то вы просто найдете меня на их корабле. Если же я прав, то у вас появится собственный информатор на корабле убийц пиратов. Я осознаю, что без тщательной проверки особой веры мне быть не может, но, по-моему, я уже успел вам рассказать довольно много важной информации. Неужели я все еще не заслужил одного жалкого номера? Я дам тебе номер, не стал долго раздумывать Смокер, ведь с его точки зрения пацан был абсолютно прав, и ему это ничего не стоило. Однако, ты все еще нам не рассказал о последнем члене их команды. К сожалению, о нем я вам много сказать не могу, разочарованно покачал головой Луфи. Он всегда старается держаться в тени, поэтому о его существовании знают лишь считанные единицы. Вернее, он постоянно на виду, но его почти никто не воспринимает всерьез. Народ даже не воспринимает его полноценным членом команды, хотя с Раназара он плавает уже третий год. Называет себя Ктулху. То есть, сам он себя называет не просто Ктулху, а Ктулху на Ипотама что-то там, но кроме капитана убийц пиратов никто не может выговорить его полное имя. К тому же, имя явно вымышленное. Ктулху как Усоп, то есть тоже выглядит довольно слабым, безобидным и частенько врет. Вот только, опять же, не вздумайте этим обмануться, иначе последствия будут в 1000 раз хуже, чем с Усопом, став особенно серьезным, произнес Луфи. Вы должны себе крепко-накрепко запомнить, что Ктулху не просто убийца, он кровожадный маньяк. Если Ктулху решает проявить милосердие к своим противникам, то это всего лишь означает, что он убьет их быстро, а не медленно задушит их же собственными кишками. На его фоне, даже Раназара выглядит воплощением любви и сострадания. Еще Ктулху чрезвычайно мстителен. Один косой взгляд в его сторону, когда он в плохом настроении, вполне может закончиться вырезанным под корень городом. И я не преувеличиваю. Думаю, вам превосходно известны названия «Козырная семья» и «Заводной остров», поэтому вы должны понимать, к чему может привести его вмешательство. Там в живых осталась лишь горстка ученых. И пусть сам остров уничтожил капитан убийц пиратов, 70% всех убитых в той бойне на совести Ктулху. Смокер принялся натирать лоб. Чем дольше он слушал этого Луфи, тем сильнее у него начинала болеть голова. За последние 15 минут он не услышал ни одной хорошей новости. Любой капитан морского дозора в Истблю знал историю заводного острова. 1000 трупов козырной семьи и затонувший остров. Пиратская база или нет, уничтожение целого острова не могло не остаться незамеченным. До уничтожения армады Дона Крейга история с заводным островом считалась самой известной из всех историй Раназара и его шайки. Насколько силен этот Ктулху? Наконец, Смокер задал самый важный вопрос в нынешней ситуации. Сильнее Санджи, мясника и отрывателя голов вместе взятых, без раздумий ответил Луфи. Лучше вам воспринимать его как еще одного Раназара, тогда, возможно, кто-нибудь из ваших людей переживет сегодняшний день. Проблема еще в том, что выглядит он как самый обычный 20-летний парень с черными волосами и карими глазами. Ктулху хорошо умеет теряться в толпе, поэтому пока он не начнет действовать, вы вряд ли сможете его опознать. Кстати, именно он вывел из строя всех ваших наблюдателей. В этот момент Смокер вспомнил о еще одном чрезвычайно важном факте. Как он это сделал? Сила фрукта. Об истинной силе Ктулху, вероятно, знает только капитан убийц пиратов, слегка пожал плечами Луфи. Но если вам интересно, то я никогда не видел его плавающим, что очень подозрительно. Ходит много слухов о бессмертности убийц пиратов, в этих слухах тоже виноват Ктулху. Впервые за довольно продолжительное время подала голос Ташиги. Ктулху точно виноват, уверенно кивнул Луфи. Можно было не сомневаться, что, присутствуя его семья при разговоре, и к этому моменту они бы уже успели поубивать себя сверхзвуковыми фейспалмами. Кроме Исаку, беднягу бы ожидала продолжительная череда самоубийств. Ктулху любит подогревать различные слухи об их семье, и сам порой запускает новые. Однако, в случае слуха о бессмертии куда больше виноват мясник. Собственно говоря, если вы задали мне этот вопрос, я так понимаю, вы даже не знаете об истинной силе мясника и отрывателя голов, заметно помрачнел Луфи. Планируете схватить убийц пиратов, фактически ничего о них не зная. Парень расстроенно вздохнул. Смокер и сам уже начал подозревать, что его подход неверен. Пусть даже ему и его людям удастся засадить за решетку всех убийц пиратов, какую цену придется заплатить морскому дозору за их поимку. И стоит ли оно того на самом деле? На Гранд-Лайне подобную пиратскую команду остановить будет не в пример проще, чем в Ист-Блю. И почти наверняка без многочисленных жертв. Как-никак по сравнению с солдатами, несущими службу на Гранд-Лайне, дозорные Ист-Блю могли считаться только зелеными новичками. Так, все-таки, почему Исаку мясник виноват в слухах о бессмертии убийц пиратов? Когда пауза Луфи несколько подзатянулась, поторопила его Ташиги. Все дело в его фрукте, словно он только и ждал соответствующего вопроса от девушки, Луфи тут же охотно принялся дальше выбалтывать секреты собственной семьи. «Я не имею ни малейшего понятия, какой он съел фрукт, но теперь его невозможно убить». «В смысле, невозможно?» – нахмурила брови Ташиги. «В самом прямом смысле. Я видел, как мяснику отрубали голову, руки, ноги, вырезали сердце, сжигали заживо и топили. Чем сильнее повреждения, тем дольше он восстанавливается, но, как подозревает капитан убийц пиратов, даже если сжечь мясника дотла, а потом развеять его пепел по ветру, через некоторое время он все равно восстановится. В воде он тонет, захлебывается, и затем вроде бы умирает, однако стоит мяснику оказаться на поверхности, как он тут же оживает и его начинает рвать водой. Если хотите победить мясника, то думайте о том, как его пленить, а не убить. Вода и кайросики действуют на него так же, как и на любого другого фруктовика, но даже если его убить с помощью кайросики, он все равно восстановится. Хочешь сказать, его вообще нельзя убить? В шоке спросила Ташиги. Не знаю, покачал головой Луфи. Скорее всего, убить его можно, только сложно. Куда легче его просто поймать. Как я уже сказал, несмотря на свое бессмертие, он подвержен всем слабостям людей, съевших дьявольский фрукт. Сетка из кайросики решит все проблемы. В отличие от своего лейтенанта, на известие о бессмертности мясника капитан отреагировал почти спокойно. Занятная сила фрукта, интересные возможности и, тем не менее, боевой потенциал подобного фрукта не шел ни в какое сравнение с боевым потенциалом фрукта Лаги. Смокер даже испытал облегчение, узнав подробности силы мясника, потому как изначально он подозревал наличие Лаги в команде убийц пиратов. Сила Лаги могла доставить ему намного больше проблем, чем сила бессмертия. Бессмертным может быть и полный слабак, тогда как фрукт Лаги мог сделать из того же полного слабака весьма неудобного и опасного противника, особенно для местных вод. Вместе с тем кое-что Смокера, во всем сказанном, заинтересовало особенно сильно. Я никак не могу взять в толк, если мясник владелец силой ранее неизвестного фрукта, как тогда убийцы пиратов узнали о том, что ему можно отрубить голову, и он не умрет. Капитан убийц пиратов провел определенные опыты и эксперименты, после чего, прямо посреди ночи, отрезал мяснику голову. Крови и криков было до небес. Ташиги от такого ответа впала в очередной по счету ступор. И после такого остальные все еще продолжают следовать за Раранозора. В этот раз Смокер даже не пытался скрыть свое потрясение. «Они все там ненормальные», — на полном серьезе ответил Луффи на крик души капитана. «Попробуйте судить их обычной логикой, и ошибетесь в 10 случаях из 10». После того, как члены семьи увидели обезглавленного мясника, королева, например, разозлилась на своего капитана не за убийство, а за поднятую среди ночи шумиху. Ее главной претензией к капитану было то, что отрубить голову мяснику он мог и днем, и ему вовсе не обязательно было делать это ночью. В свою очередь, отрыватель голов был недоволен тем, что его не убили вместе с его лучшим другом и извечным соперником. «Ты говоришь правду». Каким бы бредом все это ни звучало, Смокер с отчетливо ощущаемым холодом в сердце понимал, что парень говорит ему только правду. Смокер ни на мгновение не отрывал своего взгляда от сидящего перед ним Луффи и не смог увидеть и намека на ложь. Все воистину было так, как он рассказал. Они что, правда настолько ненормальные? Прорезался голос Суташиги. Как вообще можно следовать за человеком, который отрезает им головы только на основе предположений? Я вижу, вы, наконец, начинаете понемногу осознавать, какие монстры сегодня сошли на берег в вашем порту, с некоторой иронией произнес Луффи. В то же время вы все еще не поняли, насколько прочна связь между всеми членами семьи убийц пиратов. Я далеко не просто так всегда говорю о них именно как о семье, а не как о команде. Потому что я с ними с самого начала, я, как никто другой, понимаю, что убийц пиратов нельзя называть командой. Если хотите, их вполне можно считать бандой фанатиков, свято верующих во всех членов своей семьи без исключения. Даже если бы мяснику отрезал голову кто-нибудь другой, реакция остальных членов семьи была бы всегда одинаковой. Они все свято верят, что никто из их семьи никогда не причинит умышленный вред другому. Можно сказать, тот случай был самой экстремальной проверкой прочности их семейных уз. Конечно, могу сразу сказать, что обратная сторона такой связи в том, что если в их команду все-таки попадет кто-нибудь недостаточно преданный их делу, и он вполне может погубить их всех. А потому, чтобы попасть к ним в семью, одной силы недостаточно, едва ли не прошептала Ташиги слова, сказанные Луффи еще в самом начале их беседы. Однако, только теперь и она, и Смокер, по-настоящему осознали, что значили услышанные ими слова. И как бы они ни пытались отрицать, после всего услышанного сложно было сопротивляться чувству некого благоговения перед настолько непоколебимой верой друг в друга. Какими бы недостатками они ни обладали, убийцы пиратов смогли создать нечто по-настоящему шокирующее. Что насчет силы отрывателя голов? Сжав волю в кулак, после нескольких минут молчания, наполненных осознанием, все-таки решил перевести тему Смокер. Капитан понимал, что этот разговор, каким бы познавательным он ни был, чрезмерно затянулся. Тем более, теперь он понимал, что его подчиненным грозит куда большая опасность, чем он когда-либо мог предполагать. Вместе с тем, Смокер не мог себе позволить прервать продолжающийся разговор. Сейчас ему как никогда нужна была максимально полная информация по противнику. Отрыватель голов обладает силой фрукта Зан, Луффи, словно не замечая повисшего в воздухе напряжения, послушно начал вываливать на своих слушателей очередную порцию секретов собственной семьи. «Мифический тип, модель дракона. Дракона!» — воскликнула Ташиги. Смокер едва подавил желание начать биться головой об стол. «Мифический тип. Легендарный дракон. Мифический тип Зана встречался еще реже Лаги. Даже если у убийц пиратов действительно была связь с чистым небом, каким образом они умудрились найти два фрукта со столь впечатляющими силами? И вот как, спрашивается, прерывать подобный разговор. Каждая последующая информация едва ли не полностью меняла известный ему расклад сил и заставляла все сильнее и сильнее волноваться о судьбе собственных подчиненных. Как и всякий Зан, тем временем продолжал говорить Луфи, фрукт наделил отрывателя голов неимоверной силой, вероятно, больше любого другого фрукта типа Зан. К счастью для вас, преображаться в полноценного дракона он пока так и не научился, хотя и может пользоваться огнем. Умеет атаковать по площадям, из-за чего его сила очень эффективна против большого числа противников. Не вздумайте выходить против него большой толпой, так вы ему только одолжение сделаете. Честно говоря, когда мясник и отрыватель голов сражаются вместе, они образуют безупречную команду. Мясник хорош против сильных противников, тогда как отрыватель голов берет на себя массовку. Они идеально дополняют друг друга. И нельзя забыть, что мясник и отрыватель голов друзья с самого детства, поэтому, когда они сражаются, эта парочка действует как единое целое. Если по отдельности они сильны, то вместе практически непобедимы. Если не хотите потерять всех своих людей, советую вам сражаться с ними самому, посмотрел Луффи на Смокера. Итого имеем два подтвержденных фруктовика, в команде убийц пиратов и еще одного потенциального, попыхивая сигарами, подвел итог всему сказанному мрачный Смокер. Вообще-то, три подтвержденных фруктовика, Луффи не стал упускать возможности, и охотно порадовал Смокера еще раз. Королева тоже фруктовик. Она съела фрукт суб-суб-ноуми, и теперь на нее не действуют никакие физические атаки. Я даже не уверен, подействует ли на нее ваш дым. Опять же, к счастью для вас, она сражаться точно не будет. Сможете победить капитана убийц пиратов, и она тут же сдастся вам без всякого сопротивления. Почему? Не смогла не спросить Ташиги. Непоколебимая вера в своего капитана, переведя взгляд на девушку, спокойно ответил Луффи. Она лучший навигатор из Дблю, в ее обязанности не входит сражение. Рарана Азара тренирует ее не для сражений, а для самозащиты. Уничтоженные ею пиратские команды также служили лишь в качестве ее тренировок и ничего более. Если напасть на убийц пиратов, первым делом вся их семья будет защищать именно королеву. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что она самое уязвимое место убийц пиратов. Если вам удастся ее схватить, вполне возможно сможете заставить сдаться даже самого Раназара. Вот только лучше вам этого не делать. Взгляд Луффи снова вернулся к Смокеру. К королеве в их семье особое отношение. Если что-то пойдет не так, из головы королевы упадет хотя бы один волосок, убийцы пиратов зальют кровью весь город. Нет, тут же покачал головой парень, словно не соглашаясь с самим собой. Откровенно говоря, если с королевой что-нибудь случится, то я даже не берусь предполагать об их реакции. Наверное, случись нечто подобное, и договориться с голодной стаей бешеных собак будет в 100 крат легче, чем с взбешенными убийцами пиратов. Скорее всего, из-за того, что она единственная девушка в их семье, все убийцы пиратов особенно остро реагируют на любые угрозы в ее сторону. И поверьте мне на слово, дело совсем не в ее красоте. К ней так относились практически с самого момента ее появления в семье, когда она еще не обладала и сотой частью своей нынешней красоты. Если Смокер еще был готов усомниться по поводу всего остального, то в правдивости всего сказанного насчет королевы у капитана не было ни малейших сомнений. Пусть Раназара был среди убийц пиратов самым сильным, пусть мясник и отрыватель голов по степени рассказываемых о них жутких историй не особо уступали своему капитану, точнее тому, кого им считал весь мир, больше всего информации у Смокера было именно по королеве. По той простой причине, что, из-за ее красоты, девушкой интересовались буквально все. Особенно популярной она слыла среди репортеров, любая новость, сдобренная новой фотографией девушки, сразу же становилась сенсацией, мужчин, что очевидно, а еще королева снискала себе огромную популярность среди некоторого количества весьма омерзительных ублюдков из числа очень влиятельных людей. Насколько было известно Смокеру, Раранозара предлагали за девушку баснословные суммы, официальная награда за ее голову не составляла и десятой части от предлагаемых ему сумм. Сам Смокер об этом знал благодаря тому, что несколько раз с ним связывались различные люди, требующие, именно требующие, чтобы он организовал встречу их представителям с этим жалким охотником. Смокер, конечно же, каждый раз посылал их куда подальше. Другие капитаны подобного отношения позволить себе не могли, зато потом охотно делились информацией с самим Смокером. «Я не уверен, насколько достоверна моя информация», — начал говорить капитан, «но до меня доходили слухи, что Раранозара предлагали за продажу королевы несколько сотен миллионов белли. Ты не знаешь, это правда. 1 миллиард», — поправил его Луффи. В последнем предложении значилась сумма в 1 миллиард белли. Посредник оказался наглым, мерзким и не особо умным толстяком. Капитан-убийц пиратов сломал ему ноги и руки, после чего пустил кровь и закинул в загон с голодными свиньями. Вообще-то заживо скормить человека свиньям довольно жуткая смерть, но Смокер лишь понятливо кивнул, а Ташиги и вовсе никак не отреагировала, что само по себе было весьма показательно. Обычно Ташиги очень серьезно относилась к смертям и соблюдению закона. Только не надо думать, что капитан-убийц пиратов сделал это ради наказания мерзавца, за его гнилую натуру. Увидев их реакцию, Луффи тут же решил несколько прояснить ситуацию. Если понадобится, он и сам вполне может сделать кому-нибудь подобное предложение. Не надо думать, что в нем есть хоть что-то хорошее, когда дело не касается его семьи. Капитан-убийц пиратов – ублюдок, которому трудно найти равных. Кстати, еще одна причина, почему я передумал и решил сегодня прийти к вам. В каком смысле? Не понял Смокер. Луффи посмотрел на Ташиги. Там, возле магазина мечей, ты ведь явно почувствовала его, не так ли? Вместо ответа на вопрос мужчины, парень задал собственный вопрос девушке. Возле магазина мечей, несколько сконфуженно переспросила Ташиги, но уже в следующее мгновение до нее дошло. Хочешь сказать он? Да, перебил ее Луффи, он там был, и, что еще хуже, он тебя видел. Я в этот момент находился рядом с ним и заметил его реакцию. Судя по всему, ты похожа на его покойную подругу. До такого, как она умерла, она была его самым главным соперником на пути меча, а еще, скорее всего, его первой любовью. Проблема в том, что ты похожа на нее до такой степени, что в первое мгновение он принял тебя за нее, поэтому ты и смогла его почувствовать. В тот момент он просто потерял контроль над собой. «К чему ты клонишь?» – нахмурился Смокер. Пусть капитан и задал вопрос, подспудно он уже и сам знал на него ответ, и этот ответ ему совсем не нравился. «Думаю, вы уже и сами все поняли», – слегка кивнул Луффи. «Раранозара положил глаз на вашего лейтенанта, и если ее сейчас не упрятать куда подальше, последствия для нее будут катастрофическими». Если она попадет в его руки, вы и сами все должны понимать, отведя взгляд в сторону, чуть дернул плечом Луффи. Насколько я успел его изучить, убить он ее вряд ли убьет, но и прежней ей уже никогда не быть. Ташиги в этот момент буквально затрясло, и вовсе не от страха. Из сердец Смокера и девушки мгновенно улетучились все признаки, было там зародившегося уважения и благоговения перед убийцами пиратов в целом и Раранозара в частности. В случае с Ташиги, репутация Зара, в ее глазах, разом пробила второе дно, и уверенно устремилась навстречу с третьим. Он, что, меня, я? Задохнувшись от гнева, девушка даже сказать ничего толком не смогла. Мне нужно возвращаться, не став дожидаться, пока успокоится Ташиги, произнес Луффи. «Я и так уже порядком задержался у вас и, боюсь, вам тоже нужно поспешить. Если хотя бы половина известной мне о вас информации правдива, то вы первым же делом должны были отправить своих людей проверить местный бордель. Если вы и правда так сделали, значит, ваши люди уже давно нашли мясника и отрывателя голов. Стоит вашим людям начать сражаться с ними без вашего присутствия, и я могу с полной уверенностью сказать, что весь следующий месяц вы проведете за организацией похорон своих подчиненных и доставку их тел родным. Смокер и сам прекрасно знал об этом. К счастью, их разговор, наконец, подошел к концу. Насколько бы продуктивным он не был, капитан сильно переживал за своих людей. И хотя он предупредил их перед своим уходом ни в коем случае не вступать в схватку с мясником и открывателем голов, никто не мог поручиться за появление каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Да и если мясник и отрыватель голов сами нападут на его подчиненных, то никакие его приказы не будут иметь значения. Беря протянутую ему бумажку с номером Ден-Ден Муши Смокера, Луффи напоследок решил обрадовать своих верных слушателей еще раз. «Должен еще вас предупредить о том, что капитан-убийц пиратов собирается устроить в Локтауне нечто масштабное и показательное. Знаешь детали?» – уточнил Смокер. «Вроде бы это никак не связано с устроенной вами ловушкой, но за подробностями только к главному убийце пиратов», – ответил Луффи, возвращая бумажку. «Номер я запомнил. Только на частые доклады можете не рассчитывать. Буду связываться по возможности. Ташиги поможет тебе покинуть базу незамеченным», — ответил Смокер, забирая обратно бумажку с номером. Примечательно, что капитан не стал в очередной раз уверять Луффи в непременной поимке убийц пиратов. Полученная Смокером из их разговора информация явно поубавила его уверенность в собственных силах. В необходимость присутствия адмирала или вице-адмиралов капитан все еще не верил, но от дополнительной помощи он бы сейчас точно не отказался. Смокер невольно испытал чувство сожаления. Если бы он все знал заранее, то без раздумий бы выдернул к себе на помощь Хину. Будь она и ее отделение в Локтауне, он бы сейчас бед не знал. К этому моменту они бы с ней уже переловили всех убийц пиратов и, самое главное, без всяких жертв. «Лейтенант», — посмотрел на девушку Луффи, — «я вам искренне советую закрыться в самом безопасном месте на острове, и не, я не собираюсь прятаться». Даже не став дослушивать парня, резко махнула перед собой рукой Ташиги, словно отметая все доводы Луффи. «Пусть Раранозара только попробует сунуться ко мне, и мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним». «Я вам прямо сейчас могу сказать, что смеяться последним будет капитан-убийц пиратов». Луффи посмотрел на девушку печальными глазами, словно она была обречена. От прозвучавшей фразы и выражения лица парня, Ташиги заметно покраснела. Наполовину от смущения, наполовину от злости. Девушку ощутимо коробил тот факт, что Луффи был заранее уверен в полной и безоговорочной победе Раранозара над ней. Пусть он лучший мечник из Дблю, пусть у него жуткая слава и он действительно силен, пусть. Все это не имело для нее никакого значения. Сильный противник не повод для бегства, а отличная возможность превзойти себя прежнего. «Идем, я покажу тебе незаметный выход», — резко развернувшись, Ташиги вышла из кабинета. «Удачи, капитан», — кивнул Луффи Смокеру. «Могу гарантировать, что она вам понадобится». Под хмурым взглядом мужчины, Луффи вышел из кабинета и зашагал вслед за уже ушедшей вперед Ташиги. Пройдя через несколько коридоров, поднявшись и спустившись по нескольким лестницам, именовав добрый десяток дверей, Луффи, лейтенант Ташиги и два сопровождающих их солдата оказались где-то на задворках местной базы морского дозора. Узкий темный переулок, отсутствие прохожих, как раз все именно так, как и было нужно. «Нужно, Луффи. Вот и все», — сказала девушка, останавливаясь посреди переулка и поворачиваясь лицом к парню. «Дальше иди сам. Как выйдешь из переулка, сразу поверни направо, после чего иди прямо, никуда не сворачивай, и минут через пять окажешься на центральной площади города». «Спасибо, лейтенант», — поблагодарил девушку Луффи. «Вам же я все-таки советую поберечься, иначе...» «Я сама решу, беречься мне или нет. Ташиги вновь перебила парня. «Тогда, удачи вам!» Слегка улыбнувшись напоследок, Луффи развернулся и зашагал к выходу из переулка, но, под пристальным взглядом Ташиги и двух сопровождавших их солдат, неожиданно замер на месте. «Нет!» Спустя пару мгновений, прошептал Луффи дрожащим голосом. «Нет!» Чуть истерично воскликнул он, задрожав всем телом. «Я ничего не успел им рассказать. Я не предавал вас. Я не предавал. Простите меня. Простите». Рухнув на колени и закрыв голову руками, под ошарашенными и непонимающими взглядами лейтенанта и ее подчиненных, Луффи начал вымаливать прощение у своего невидимого собеседника. Ташиги только-только собиралась спросить едва не плачущего парня о его столь неожиданной и, как казалось со стороны, совершенно необоснованной истерике, когда она почувствовала. За всю свою жизнь Ташиги не доводилось испытывать ничего подобного. Предвестие неизбежного поражения, осознание бессмысленности сопротивления, покорное ожидание смерти. Девушка почувствовала, как сначала взмокла ее спина, а затем предательски задрожали ноги. Вдыхаемый воздух, казалось, сгустился до состояния киселя, настолько трудно Ташиги давался каждый новый вдох и выдох. Рядом с ней, один за другим, раздалось два удара. Это, потеряв сознание, плашмя упали ее подчиненные. В следующую секунду девушка поняла, что и сама она уже стоит на коленях, упершись руками в землю. С некоторым трудом она осознала, что слышит рядом с собой чей-то голос. Звучал голос как сквозь вату, но на удивление четко. «Зара, ты еще не на корабле. Отлично, отлично. С чего ты взял? Забудь. У меня есть к тебе дело. Нет, тебе точно понравится, гарантирую. Кое-кто не внял моим предостережением, поэтому мне нужно, чтобы ты организовал дополнительную стимуляцию. Твое недоверие ранит меня прямо в сердце. Все, что от тебя требуется, так это быть крутым и пафосным. Да все у тебя получится, тебе достаточно вести себя как обычно, только обойтись без убийств. Понятно. Да, да, я признал тебя крутым и пафосным, можешь теперь и собой гордиться. Потом возвращайтесь на корабль, я тут надолго не задержусь. Ладно, вы там пока готовьте шампанское, а я тем временем закончу свои дела. Потом можешь пить хоть спирт неразведенный, а сначала шампанское. Ладно, ладно, нытик ты крутой и пафосный, давай, отбой». Ташиги слышала все, но в своем полубессознательном состоянии практически ничего не смогла понять. Она даже не сразу осознала, что все это время рядом с ней звучал только один голос, и лишь услышав характерный кача звук, с которым происходило разъединение связи по ден-ден-муши, девушка поняла, что неизвестный ей мужчина разговаривал по ден-ден-муши. Вот только почему-то она не слышала голоса того, кто ему отвечал, хотя и должна была, раз смогла услышать звук разъединения связи. В этот момент до Ташиги дошло, что она, оказывается, уже давно лежит щекой на холодной мостовой, а над ней возвышается кто-то ей смутно знакомый. Или нет, вроде знакомый, а вроде и нет. Зато девушка, наконец, осознала, что стоящий над ней человек и есть источник всей этой несусветной жути, испытываемой ею в этот момент. Холодные тиски сжали и без того едва бьющееся сердце Ташиги. Вступив в морской дозор, девушка всегда знала, что однажды может умереть, и она волей-неволей иногда представляла себе, каким будет ее конец. Однако, она никогда не думала, что умрет настолько бессмысленной смертью. Ташиги готова была принять смерть во время сражения, смерть ради спасения чужой жизни, но такая смерть, валяясь на холодной мостовой, в узком темном переулке, задыхаясь от ужаса и даже не зная, кто ее убийца. В этот момент сознание девушки окончательно угасло, и она провалилась в спасительное для себя беспамятство. Стоящий рядом с потерявшей сознание девушкой Луффи, да и кто еще это мог быть, набрал новый номер на своем маленьком ден-ден-муши. «Луффи-сэмпай». Практически незамедлительно раздался легко узнаваемый голос Бартоломео. «Барти, у меня для тебя есть еще одно задание. «Приказывайте, Луффи-сэмпай». Маленькая Ден-Ден Муши в руках парня едва не запрыгала от восторга, пытаясь максимально полностью передать реакцию орка. «Тогда слушай, что мне нужно». Надиктовав все ему необходимое, Луффи спрятал вновь заснувшую Ден-Ден Муши себе в карман, после чего с довольной улыбкой оглядел валяющуюся у его ног Ташиги. Нагнувшись, Луффи, ухватив девушку за талию, закинул ее себе на плечо. Подобрав катану Ташиги, парень, довольно насвистывая себе под нос, зашагал к выходу из переулка. Без всякого сомнения, день для Луффи складывался превосходно, и, в самом скором времени, обещал стать еще лучше. Соответственно, у некоторых людей этот день грозил стать одним из самых худших в жизни, как, например, у капитана Смокера. Почти в это же самое время, неподалеку от порта, из здания, на первый взгляд являющегося баром, вышли буквально светящиеся довольством Джонни и Исаку, и заметно расслабленные. Если два часа назад парни вполне походили на парочку кипящих паровых котлов, готовых вот-вот взорваться, то сейчас они скорее напоминали двух наглых обожравшихся котов, после сытного обеда собирающихся вздремнуть на солнышке. Да чего же все-таки хорошо, довольно щурясь и почесывая оголенную грудь, произнес Джонни, не торопясь спускаться с крыльца бара. Одеты парни были в свои кимоно с оборванными рукавами, уже воспринимающиеся ими словно вторая кожа. Раньше они еще как-то пытались разнообразить свой гардероб, но теперь просто не видели смысла. Защита от холода или солнца. Так парни стали равнодушны к перепадам температур. Джонни, например, вообще одинаково хорошо себя чувствовал и в лютый мороз, и в невыносимую жару. У Исаку устойчивость была похуже. Упасть пьяным в костер и там уснуть, как Джонни, он точно не мог, и все-таки, для появления дискомфорта от жары или холода, Исаку требовалось угодить в действительно экстремальные условия. Что-нибудь вроде раскаленной пустыни или Северного полюса. Скорее девочки здесь чудо, как хороши, замерев плечом к плечу со своим другом, смачно потянулся довольный Исаку. А еще парням теперь не было смысла наряжаться для того, чтобы выглядеть лучше или круче, ради девочек или запугивания своих врагов. Сколько угодно можно было говорить, что они похожи на двух перекачанных монстров, но на деле Джонни и Исаку выглядели просто отлично. Достаточно было сказать, что и без работниц борделей они уже давно не страдали от недостатка женского внимания. И это несмотря на всю их пугающую репутацию. В свою очередь, всякая мелкая шушера обходила Джонни и Исаку по широкой дуге. Парни выглядели так, словно один их неосторожный взмах рукой мог отправить человека на тот свет, а враги посерьезнее, таких уже давно не было. Крик и Орлонг стали первыми за долгое время, и точно последними во всем Истблю. Что и ожидалось от самого знаменитого города Истблю, даже девочки в борделе здесь совсем другого уровня, хмыкнул Джонни. Наконец, самая главная причина, почему Джонни и Исаку теперь всегда ограничивали свой выбор одежды белым и красным кимоно, заключалась в постоянной необходимости менять одежду. У Джонни она частенько сгорала дотла, а у Исаку превращалась в лохмотья. И все это иногда по нескольку раз на дню. Пусть врагов не осталось, тренировки никто не отменял. Со временем любому бы человеку надоело постоянно выбирать себе новую одежду. Сейчас же им было достаточно взять новый комплект кимоно, коих на корабле хранилось превеликое множество, и не ломать голову над тем, что им одеть взамен уничтоженной одежды. «А ты что хотел?» Принялся раскуривать сигару Исаку. Не считая того факта, что именно через этот остров лежит маршрут на Гранд-Лайн, здесь когда-то казнили короля пиратов, поэтому и различных туристов хоть отбавляй. Прибыльное местечко. Кстати, не хочешь сходить, посмотреть? На что там смотреть? Выпустив облако дыма в небо, в ответ спросил Исаку. Фотографии никогда не видел. Самая обычная платформа на главной площади города, разве что немного больше и выше других. Нет, если ты, конечно, хочешь, то можем исходить. Мне без разницы. Не пойдем, После недолгих раздумий принял решение Джонни. 22 года простояло и еще столько же простоит. В будущем еще успеем насмотреться на нее. Тем более, я же не просто так сказал тебе собираться. Да я как бы уже понял причину, усмехнулся Исаку, невольно оглядывая окрестности. С крыши окон домов, с обоих концов улиц, куда ни кинь взгляд, отовсюду на них смотрели дула ружей многочисленных дозорных. Сотен 5-6 солдат только на первый взгляд, и это не считая тех, кому просто не нашлось места среди ближайшего окружения. Не сумев втиснуться в первые ряды, они были вынуждены остаться позади всех остальных, в качестве резерва и второго кольца отцепления. И пусть Джонни и Исаку не знали об этом наверняка, они были достаточно опытными, чтобы делать предположения. Хотя, конкретно сейчас, парни не видели причин насторожничать. Обычные солдаты дозора, если их не десятки и десятки тысяч, никак не могли противостоять Джонни и Исаку. «Нет, ты не понял», — покачал головой Джонни. «Мне позвонил Ктулху Аники и сказал, что после того, как мы разберемся с местным капитаном, мы должны возвращаться на корабль. Ктулху Аники. Он сказал до самого отплытия теперь называть его только так, особенно рядом с капитаном. Капитан. Ктулху Аники называл его сильнейшим дозорным из Дблю», оскалился Исаку, а в глазах парня загорелись нехорошие огоньки. «Сильнейший дозорный из Дблю, будет чрезвычайно интересно на него посмотреть», выражение лица Джонни, в настоящий момент, ничем не уступало выражению лица Исаку. Откровенно говоря, стоящий рядом с Исаку Джонни выглядел еще более опасным, чем его друг. Фрукты типа Зан, в отличие от Парамеции и Лаги, куда сильнее влияли на характер своих владельцев. Так что от своего фрукта Джонни получил не только чудовищную силу и способность выдыхать огонь, но и присущую любому хищнику кровожадность. И вряд ли можно было бы найти хищника более прославленного, чем легендарный дракон, поэтому кровожадность Джонни вполне соответствовала легендарному животному. А в последнее время и гордость дракона давала о себе знать. Как заметил за собой Джонни, он был рад сильным противникам, тогда как слабые вызывали у него либо равнодушие, если не собираетесь нападать, можете проваливать, либо сильный гнев, как такие жалкие слабаки вообще осмелились на меня нападать. Еще можно было с уверенностью сказать, что недавний продолжительный отпуск совершенно точно не пошел на пользу его характеру. Конкретно сейчас, Джонни, как никогда прежде, хотелось сжечь все в округе, чтобы значит только трупы и пепел. И это тогда, когда у него такое отличное настроение. А если бы он был не в духе?